Некоторое время назад Гаара попал в плен к Акацуки, и когда они обнаружили, что он был в тяжелом состоянии, тем не менее, если бы Чиё не пожертвовала своей жизненной силой ради Гаары, он, вероятно, умер бы тогда. Они захватили всех джинчурики, за исключением девятихвостого и восьмихвостого, со вздохом ответил Раса. Что на самом деле произошло? Внезапно спросил Шикаку растерянным тоном в голове Раса и Фугаку. Учиха Фугаку спокойно посмотрел на Юньлуна и ответил. Прибыло мощное подкрепление. Подкрепление? Шикаку нахмурился. Кто? Учиха Фугаку на мгновение задумался, но Юньлун внезапно вошел в их телепатию и ответил. Я Бэтмен. Хаэм? Шикаку был сбит с толку внезапным вмешательством, которое действительно застало его врасплох. На поле боя, отец, Учиха Саски пробормотал с болезненным выражением лица, потому что это был второй раз, когда его отец потерял свою жизнь. Успокойся, отец уже говорил об этом, спокойно сказал Учиха Итачи, на что Саски ответил кивком. Они сосредоточили свои взгляды на Учихе Мадаре и увидели, как он внезапно нахмурился, как будто что-то было не так. Хаэм, они выжили. Учиха Мадара небрежно прокомментировал, глядя на расположение штаба союзных шиноби. Это было удивительно, потому что Мадара думал, что бомбы хвостатого зверя должно быть достаточно, чтобы уничтожить всех в штаб-квартире, но, похоже, сильный человек все еще оставался там. Какой сюрприз! Он продолжил с холодным смешком. Учиха Обито раздраженно прищелкнул языком и сказал, «Тэче, они похожи на тараканов». Руэрр. Десятихвостый сердито взревел и быстро атаковал союзных шиноби без всякой осторожности, что заставило Шикамару нахмуриться, потому что это не было надлежащей реакцией со стороны их врагов. Шикамару, мы все еще живы. Голос Шикаку внезапно возник в голове Шикамару, отчего его глаза на мгновение расширились. Че, что, отец, ты все еще жив? Что там на самом деле произошло? Спросил Шикамару с растерянным выражением лица. Шикаку тяжело вздохнул и ответил. У нас есть подкрепление, и человек, за которым следуют Учиха Фугаку и четыре и краткая Казаги, сейчас движется на поле боя. Я хочу, чтобы вы сдерживали десятихвостого так долго, как сможете, пока они не прибудут. Он твердо продолжил, что лишило Шикамару дара речи. Шикамару помассировал висок и пробормотал. Что за зануда? Узумаки Наруто тяжело вздохнул и был быстро поддержан Сакурой, потому что помогать всем на поле боя было более утомительно, чем он думал. Ты действительно безрассуден, Наруто. Сакура быстро залечила раны Наруто. Я просто делаю все, что в моих силах, вот и все, Сакура-тян. Наруто закрыл глаза и попытался ощутить окружающее, что удивило его, потому что он почувствовал знакомую чакру, приближающуюся к полю боя. Наруто слегка улыбнулся и пробормотал. Наконец-то у нас все еще было подкрепление. Хаэм, что ты имеешь в виду? Спросила Сакура. Подожди, и кое-что тебя удивит. Наруто от души рассмеялся. Наруто, вы закончили со своей поддержкой, ты не боишься, что умер еще один твой друг? Учиха Обито внезапно усмехнулся, что заставило всех нахмуриться, особенно Наруто и Хинату. Где твоя ненависть? В конце концов, я убил твоего друга. Он продолжил. Наруто поднял свой пристальный взгляд и спокойно ответил. Я определенно убью тебя, Обито. Просто подожди, тогда умри. Учиха Обито контролировал десятихвостого, и он немедленно открыл свою гигантскую пасть, накапливая огромное количество отрицательной и положительной чакры. Учиха Мадара скрестил руки на груди и посмотрел вниз на союзные силы шиноби. Хорошо, давайте посмотрим, сколько из вас переживут это. Он явно активировал свое Сусанаа, и оно сделало несколько жестов рукой, которые заставили всех посмотреть на него в ужасе, потому что они знали, что произойдет дальше. Ха! Учиха Обито запустил бомбу хвостатого зверя в Наруто. Тингайшинсы! Равнодушно сказал Учиха Мадара. Шикамару торжественно посмотрел на всех и кивнул Ина, которая соединяла мысли каждого. Все союзные шиноби, за исключением нескольких человек, сформировали знаки руками и хлопнули в ладоши в унисон, что вызвало эхо. Стихия земли. Земляная стена. Тысячи земляных стен вырвались из-под земли, и сам импульс бомбы с хвостатым зверем уничтожил их одну за другой. Бум, бум, бум, бум, бум. Каждая разрушенная стена делала лица всех торжественными, потому что, если они не смогут сдержать эту бомбу с хвостатым зверем, они умрут. И-и-и. Киллер Би поднял свой дух и превратился в восьмихвостого. Он запустил несколько бомб хвостатого зверя в сторону огромной бомбы хвостатого зверя с десятью хвостами, но его атаки даже не замедлили ее, Киллер Би пнул землю и встал перед последней земляной стеной, чтобы защитить всех. «Позволь мне помочь тебе». Учиха Фугаку развеял своего Сусанаа и встал рядом с Киллером Би. «Золотые стены». Раса внезапно создала золотую крепость, чтобы защитить всех. Отец, Учиха Саске, Учиха Итачи и Гаара посмотрели на них с удивленным выражением. Бум. Последняя земляная стена была разрушена, и в их поле зрения появилась огромная бомба хвостатого зверя. Киллер Би и Учиха Фугаку очень старались сдержать бомбу хвостатого зверя, и она внезапно исчезла, что заставило Фугаку и Расу нахмуриться, потому что этот момент был до неловкости знакомым. Трехзубый кунай вонзился в землю перед Наруто, и Минато Намикадзи появился со вспышкой желтой молнии. Рядом с Минато приземлились еще три человека. Это были бывшие Хокаге, которые вернулись к жизни благодаря Идатенсию Орочимару. «Я не опоздал, верно?» – спокойно спросил Минато, глядя на Наруто. «Нет, ты пришел в нужное время, папа». Наруто быстро показал ему большой палец вверх, не теряя бдительности. Атака Мадары еще не началась. Предупредил Тобирама Синджу и с холодным выражением посмотрел на небо. «Не волнуйся, я разберусь с этим», — ответил Хаширама Синджу. Он собирался использовать свой режим мудреца, но в небе внезапно появился человек с золотыми крыльями. «Кто?» Хаширама Синджу в замешательстве наклонил голову. Огромный метеорит пронзил атмосферу и быстро упал на поле боя с большой скоростью. Юньлун слегка хрустнул шеей и взял золотой лук из ниоткуда, который, казалось, появился из воздуха. Учиха. Учиха Мадара спокойно посмотрел на Юньлуна, у которого также был вечный Мангеки Шаринган. Юньлун изо всех сил натянул тетиву лука, и на нее легла золотая стрела, которая вспыхнула алой молнией. Юньлун, пробормотал Учиха Итачи. «Ты знаешь его, брат?» – спросил Учиха Саске, на что Итачи ответил кивком. «Он чудовище». Учиха Итачи торжественно ответил, что озадачило его младшего брата. «А?» Юньлун отпустил пальцы с тетивы и пустил стрелу в сторону метеорита, что сбило с толку всех, кто его не знал. «Что он собирается делать с такой хрупкой стрелой? Он хвастается в этой ситуации? Увеличение». Юньлун внезапно сжал кулак. Стрела превратилась в гигантский золотой столб и разнесла метеорит на миллион осколков, отчего у всех расширились глаза. «Бу-у-у-у-у-у-у». Глава 182. «Пробудитесь к реальности. Увеличение». Голос Юньлуна эхом разнесся по полю боя. Все подняли глаза к небу и увидели, как метеорит мгновенно разлетелся на куски гигантским золотым столбом. Бум! Шум взрыва разнесся на многие километры, и его могли услышать даже люди в штаб-квартире. Учиха Мадара слегка нахмурился и посмотрел на Юньлуна внимательным взглядом, как будто пытался выяснить, кто этот человек. «Это всего лишь первый метеорит. А как насчет второго?» — пробормотал Учиха Мадара, слегка надеясь увидеть что-нибудь интересное от Юньлуна, который внезапно пробудил в нем интерес. Второй метеорит последовал за ним, но золотой столб внезапно исчез из их поля зрения, как будто в небе не было ничего подобного. Юньлун назвал свою золотую стрелу и превратил ее в золотой меч, который он легко схватил без каких-либо угрызений совести. Глоть. Союзные неизвестные шиноби нервно сглотнули слюну, потому что по какой-то причине ожидали, что Юньлун сделает что-то более нелепое. Юньлун спокойно вздохнул, и неизвестный белый свет внезапно вырвался из его меча, что заставило самураев на поле боя лишиться дара речи. Мифуне, который является мастером-самураем, посмотрел на Юньлуна в небе и тихо пробормотал: «Это намерение меча». Юньлун мягко рубанул вниз, и последовало неловкое молчание, потому что второй метеорит, который должен был упасть на поле боя, странным образом исчез из их поля зрения. Меч унисона, тишина. Юньлун небрежно отбросил золотой меч, который растворился в воздухе. Он посмотрел вниз на поле боя и заметил, что все глаза пристально смотрят на него, но на удивление сильный взгляд, полный любопытства, исходил от Мадары. «Интересно». Учиха Мадара спокойно уставился на Юньлуна. «Очень интересно. Я не знаю, существует ли в этом мире такой человек, который обладал бы большим мастерством владения мечом». Он продолжил, что заставило Юньлуна слегка ухмыльнуться. Они молча смотрели друг на друга добрую минуту, и Мадара внезапно подскочил к Юньлуну, который также ответил таким же образом. Бам! Они инстинктивно нанесли удар друг другу, что вызвало мощную ударную волну, пронесшуюся над областью вокруг них. «Я позабочусь о Мадаре, а вы, ребята, разберетесь с десятихвостым», — прокомментировал Юньлун. Союзные силы шиноби очнулись от потрясения и поняли, что они все еще находятся в середине войны, что заставило Учиху Обито нахмуриться. «Ты Учиха Изуна, предатель!» Учиха Обито сердито закричал, что привело некоторых людей в замешательство. «Изуна!» Учиха Мадара посмотрел на Юньлуна со странным выражением лица. «Он определенно не мой брат». «Ну, я тебе не брат», — Юньлун прямо ответил, схватив доспехи Мадара и бросив его на землю. Учиха Мадара повернулся в воздухе и приземлился на землю без всякого беспокойства, но Юньлун быстро телепортировался к нему. Ляск! Меч Юньлуна встретился с Гунбаем Мадары, и они нахмурились, глядя друг на друга. «Кто ты такой? Я никогда не видел такого человека, как ты, в клане», — спросил Учиха Мадара. «Победи меня, и я дам тебе знать». Юньлун оттолкнул Мадару ногой и сделал несколько знаков рукой. Стихия огня. Дзюцу взрыва дракона. Юньлун извергает ревущего огненного дракона в сторону Мадары. Рев. Огненный дракон взревел и ударил Гунбая Мадары, отчего тот загорелся тусклым белым светом. «Ан, я позвоню военному фанату Мадары, Гунбаю». Учиха Мадара использовал свою технику передвижения и появился перед Юньлуном с невероятной скоростью. Бам! Он повернул Гунбай в сторону Юньлуна и равнодушно сказал: «Отражение Учиха». Тинг-бум! Мощный взрыв был направлен в сторону Юньлуна, но Учиха Мадара почувствовал, что что-то не так. «Я тоже могу это сделать». Юньлун хлопнул Мадару по животу носовым платком, прикрытым рукой. «Отражение Учиха». Тинг-бум! Желудок Учихи Мадары лопнул, и он был разорван на куски, но быстро вернулся в свою первоначальную форму, потому что он Эдотенси, поэтому такая атака его не убьет. «Быть Эдотенсием действительно дает тебе преимущество, да», — слегка подразнила Юньлун. «Как ты использовал отражение Учиха?» Учиха Мадара вернулся в свое идеальное состояние и направил свой гунбай на Юньлуна. Юньлун пожал плечами и ответил: «Нет, это не было отражением Учихи. Я только позаимствовал это имя. Кстати, ты собираешься помочь Обито?» Кажется, он попал в затруднительное положение. Он продолжил, что заставило Мадару слегка перевести взгляд на Обито. Учиха Обито уже окружили Хокаге и еще несколько человек, но Мадару это почему-то не волновало. «Мадара». Хаширама Синджу внезапно приземлился перед Мадарой и посмотрел на него разочарованным взглядом. «Чего вы на самом деле хотели достичь? Ты не поймешь, Хаширама». Учиха Мадара серьезно посмотрел на своего друга. «Этот мир нуждался в покое. При истинном мире не было бы войны, никто не пострадает, никто не был бы поглощен ненавистью. Когда я запустил свой план, каждый в этом мире достигнет истинного мира», — он уверенно продолжил. «Мадара, ничего хорошего не произошло, когда ты начал эту войну, и только смерть ожидает этих шиноби после того, как Десятихвостый выйдет из-под контроля». Хаширама Синджу тихо ответил, что заставило Юньлун усмехнуться. «Как и ожидалось». Юньлун посмотрел на сбитого с толку Хашираму. «Первый Хокаге». То, что сказал Мадара, не было полностью неправильным. Он спокойно продолжил: «Очнись от реальности, первый Хокаге. В этом проклятом мире никогда ничего не идет по плану». Юньлун поднял взгляд к небу. «Вы дали другим деревням шанс на мир, дав им хвостатых зверей, но то, что произошло дальше, спровоцировало войну между ними. Чем дольше вы живете, тем больше вы поймете, что единственные вещи, которые действительно существуют, это просто боль, страдания и тщетность». Юньлун посмотрел на Мадару и прокомментировал: «Куда бы ты ни посмотрел в этом мире, везде, где есть свет, всегда будут тени». Учиха Мадара закрыл глаза и, естественно, добавил: «Пока существует концепция победителей, побежденные также будут существовать. Эгоистичные намерения тех, кто хотел сохранить фальшивый мир, только инициируют войны. Смотри, Хаширама». Учиха Мадара указал пальцами на Учиху Обито. «Он жертва фальшивого мира, который вы хотели сохранить. Он не только потерял свою любимую, но и в конечном итоге возненавидел других. Ненависть, рожденная для того, чтобы защитить любовь. Хаширама, я хочу разорвать судьбу этого мира. И создадим мир только победителей, мир только любви. Я создам такой мир своими собственными руками». Учиха Мадара поднял руку в сторону Хаширамы, у которого было сложное выражение лица. «Ты ослеплен своим видением, Мадара». Хаширама Синджу твердо ответил, на что Мадара отреагировал вздохом. Учиха Мадара покачал головой и поднял другую руку, активируя свое дзюцу, отчего Учиха Обито застонал от боли. «Аррррррррррррррррррр!» Внезапно завопил Учиха Обито, что застало всех вокруг врасплох. «Рин Нитинси». Тело Учихи Обито быстро покрылось черным зицу, и он бессознательно сформировал знаки рук, соответствующие знакам Мадары. «Я тебе покажу, Хаширама, мир, который я хочу создать». Тело Учихи Мадары засияло тусклым белым светом, и тело Идатинсия рассыпалось в пыль. Аркх! Волосы Учихи Обито стали бледно-белыми, и Учиха Мадара почувствовал, как все его тело наполняется мощной энергией. Учиха Мадара перевел взгляд на Юньлуна и спокойно предложил: «Присоединяйся ко мне». «Нет, мне и так хорошо», — Юньлун небрежно ответил, что заставило Мадару рассмеяться. «Я питаю твое эго только потому, что хочу закончить это испытание быстрее», — подумал Юньлун, наблюдая за Мадарой, который медленно излучал мощную жизненную силу. Глава 183. Учиха Мадара против Юньлуна. «Смотри, Хаширама, я брошу вызов судьбе этого мира», — заявил Учиха Мадара. Хаширама глубоко нахмурился, и сильные болезненные стоны внезапно разнеслись по полю боя, что заставило его обернуться. Учиха Обито неосознанно выполнил Риннитинсий Нодзюцу и быстро вернул Мадару к жизни. «Все кончено». Учиха Мадара улыбнулся Хашираме. «Все мешают этому человеку выполнять свое дзюцу», — крикнул Хаширама, и все вокруг Обито быстро двинулись к нему. Наруто и Саске были почти там, но Десятихвостый яростно дернулся и отшвырнул их прочь. «Бам! Тэче Аматерасу!» Саске запустил черное пламя в Обито. «Рассеншурикен!» Наруто бросил свое дзюцу. Два дзюцу встретились друг с другом и полетели еще быстрее к Обито, но все это было бесполезно, потому что Десятихвостый снова защитил его. Минато не мог не нахмуриться на мгновение, потому что почувствовал свою метку телепортации на Обито, поэтому он спонтанно телепортировался сам. Слэш. Он полоснул своим трехзубым кунаем по Обито и создал резаную рану поперек его спины. Кашель. «Так это был ты, Обито», — торжественно пробормотал Минато, недоверчиво глядя на своего ученика. «Сенси». Учиха Обито закашлялся кровью и рухнул на пол. «Ну, это не смешно». Черный Зицу внезапно завладел телом Обито. Риннитинси Нодзюцу. Они не могли быстро отреагировать на то, что произошло, но внезапно у них по спине пробежал холодок, потому что, когда они обернулись, тело Мадары пылало черным пламенем. «Это мое тело. Ха-ха-ха». Учиха Мадара рассмеялся и почувствовал, как все его существо возвращается к жизни. Юньлун спокойно посмотрел на Мадару и увидел, как его глаза рассыпались в пыль, из-за чего его глазницы опустили. «Я разберусь с тобой позже». Учиха Мадара быстро подошел к Юньлуну и оттолкнул его ногой. Бам! Юньлун скрестил руки на груди, что заставило Мадару оттолкнуть его, не подозревая, что у всех на лицах было шокированное выражение. Учиха Саске, Учиха Итачи и Учиха Фугаку активировали свой вечный Мангеку Шаринган и запустили волну черного пламени в Мадару. «Аматерасу», — они одновременно сказали. Учиха Мадара не увернулся и небрежно перевел взгляд на семью Учихи, которая вздрогнула без всякой причины. «Это и есть нынешняя Учиха», — прокомментировал Учиха Мадара. «Какое разочарование». Доспехи на теле Мадара упали на землю и обнажили лицо Хаширамы, которое, казалось, было вживлено ему в грудь. «Мадара». Хаширама Синджу не смог закончить свои слова, потому что Мадара уже задушил его. «Все кончено». Учиха Мадара высосал природную чакру из тела Хаширамы и почувствовал, как в его тело вливается вновь обретенная сила. Это чакра Синдзюцу. Казалось, это легко контролировать. Хаширама Синджу посмотрел на него широко раскрытыми глазами и быстро потерял все свои силы. Он не мог поверить в то, что только что произошло у него на глазах, но худший сценарий определенно произошел. Они не могли предотвратить воскрешение Мадары. Клац. Учиха Мадара небрежно отшвырнул Хашираму и посмотрел на остальные союзные силы шиноби. «Мадара сама, я уже забрал твой Ринниган». Черный Зицу появился из-под земли и протянул Мадаре глазное яблоко. «А как насчет другого?» — спросил Учиха Мадара, небрежно вставляя Ринниган в левую глазницу. Учиха Мадара на мгновение закрыл глаза, и из его левого глаза естественным образом потекла кровь. «Что?» Курама внутри Наруто задрожал без всякой причины. Курама посмотрел на Мадару глазами Наруто и торжественно предупредил: «Наруто, не теряй бдительности. Я почувствовал, что с Мадарой что-то не так». Наруто нахмурился и слегка кивнул головой, но то, что последовало дальше, удивило всех. Учиха Мадара открыл глаза и пристально посмотрел на Наруто. «Лимба», — холодно сказал он. Бам! Из ниоткуда Наруто почувствовал, как его тело ударило тяжелым валуном, который отбросил его в сторону. «Наруто». Киллер Би попытался поймать Наруто за руки, но на него также напала невидимая сила. Бам! Когда они оба улетели, другие люди, которые раньше окружали Обито, тоже испытали то же самое. Минато телепортировался к Мадаре и бросил ему Расинган. «Расинган», — уверенно сказал он. Учиха Мадара слегка посмотрел на Минато и наклонил голову, чтобы увернуться от приближающейся атаки. Он схватил Минато за руку и тяжело швырнул его на землю. Он собирался растоптать Минато по голове, но тот уже телепортировался прочь. Однако, когда Минато исчез из поля зрения Мадары, внезапно появился Табирама. «Раз уж ты воскрес, я возьму тебя с собой, Мадара». Табирама Синджу использовал взаимно умножающиеся взрывные метки, которые создавали почти бесконечное количество взрывных меток, используя тело Эдатинсия. Одна взрывная метка появилась на теле Табирамы, а затем еще пять появились на предыдущей, которая непрерывно взрывалась, пока он не захотел этого. «Ты переоцениваешь себя, Табирама». Учиха Мадара защитил себя Сусанаа, из-за чего он даже не получил царапины от взрыва. Учиха Мадара создал черный кол в своей правой руке и вбил Табираму в землю, не заботясь о взрыве. «Ты». Табирама попытался телепортироваться, но он даже не мог использовать свою чакру. Учиха Мадара также бросил несколько черных кольев в Хашираму, чтобы брат Синджу не двигался. Волна золотой пыли, песчаная волна, гигантский Расеншурикен, поток Чидари, стихия огня, великий огненный шар. Многие дзюцу были брошены в сторону Мадары, но он только бросил на них один взгляд и сказал: «Шинратинси, пиу-у-у, бум». Каждая приближающаяся атака отражалась, как будто они были ничем перед Мадарой, и он быстро двинулся к Наруто, у которого было удивленное выражение лица. «Мадара». Наруто вошел в свою звериную форму, за ним последовал Киллер Би, и они одновременно напали на него. «Лимба». Учиха Мадара снова использовал свою способность видеть, которая сбила с ног и Наруто, и Киллер Би. Демоническая статуя внешнего пути. Он спокойно контролировал Десятихвостого, который снова превратился в статую. Без дальнейших церемоний Учиха Мадара вызвал цепи чакры и связал обоих хвостатых зверей и потянул к рту Гидамаза. Наруто и Киллер Би пытались сопротивляться, но не могли, потому что Мадара был слишком силен. Когда их затянуло в пасть Гидамаза, Наруто и Киллер Би отделились от своих хвостатых зверей, что было смертельно, потому что они могли умереть. Наруто, Би, Минато и четвертый Райкаге поймали их и увидели, как Гидамаза странно отреагировал и медленно двинулся к Мадаре. Учиха Саски вонзил свой меч в спину Мадары и пронзил его живот, но это даже не вызвало у него интереса. «Слабый». Учиха Мадара прямо прокомментировал это, пронзая грудь Саски мечом Сусанаа. «Саски-кун». Сакура в ужасе закричала: «Саски». Глаза Учихи Итачи и Учихи Фугаку сузились, потому что они только что стали свидетелями смерти Саски. Учиха Мадара убил его без всяких угрызений совести и посмотрел на Гидамаза ясным взглядом. «Мадара сама, твой второй глаз». Появился белый Зицу и показал свой правый ринниган. Учиха Мадара слегка кивнул и взял свой ринниган, небрежно вставив его в правую глазницу. Он на мгновение привел себя в порядок, и оба его глаза, наконец, вернулись к нему. «Это было проще, чем я ожидал. Почему Обито так долго? Неважно». Учиха Мадара взглянул на Гидамаза и снова закрыл глаза. Гидамаза резко вошел в тело Мадары, и его накрыл похожий на кристалл кокон, который, как ни странно, вызывал у людей на поле боя сильный озноб. «Трещины, трещины». Учиха Мадара выбрался из кокона и стал Джинчурики Десятихвостого, что потрясло всех на поле боя, кроме одного человека. Юньлун спокойно выдохнул и посмотрел на Мадару ясным взглядом. В руке у него был лук, который он согнул до предела, в то время как на тетиве лежала золотая стрела. «Семь звезд». Юньлун отпустил тетиву и нанес мощный удар по Мадаре. Учиха Мадара на секунду нахмурился, потому что сцена со стрелой Юньлуна все еще была свежа в его памяти, но он решил кое-что попробовать. На его спине появляются шары для поиска истины, и у каждого из них было достаточно силы, чтобы уничтожить лес. Он создал черный посох, используя один шар для поиска истины, и спокойно ждал, чтобы принять атаку Юньлуна. «Развлеки меня». Он прокомментировал это в Юньлуне. Стрела почти достигла Мадары, и он осторожно поднял свой посох, чтобы защититься от приближающихся атак. «Если ты думаешь, что моя атака была такой простой, то ты ошибаешься, Мадара», с усмешкой ответил Юньлун. Учиха Мадара никогда не думал об уклонении, но когда он собирался принять приближающуюся атаку, сама стрела внезапно превратилась в семь. «Увеличение», легкомысленно сказал Юньлун. «Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум». Как? Учиха Мадара буквально был застигнут врасплох, и он быстро использовал свое подвешенное состояние, чтобы минимизировать ущерб. Сюрприз, Юньлун внезапно оказался на его стороне и сбил его с ног. Кашель. Учиха Мадара кашлял кровью, потому что Юньлун уничтожил его изнутри. Он перенес свою чакру в мое тело и разрушил мои органы, используя внутреннее давление. Впечатляет. Удивленно пробормотал он. Он вытер кровь со рта и поплыл в воздухе, что даже не удивило Юньлуна. Юньлун уже активировал свой вечный мангекю шаринган и смотрел на Мадару без легкой нервозности. «Пойдем». Юньлун насмехался над Мадарой жестом руки. Учиха Мадара спокойно посмотрел на Юньлуна и вдруг ухмыльнулся. «Интересно, глава 184-185. Серьезно, пережив нападение Юньлуна, Учиха Мадара не мог не посмотреть на него с любопытством. Интересно». Учиха Мадара постепенно ухмыльнулся с просветлевшими глазами. Юньлун небрежно превратил свой лук в золотой посох и спокойно посмотрел на Мадару своим вечным мангекю шаринганом. Учиха Мадара на мгновение удивился и прокомментировал. «Хаэм, о, этот лук может превратиться в посох, беспорядок, раскалывающий удары ветра». Юньлун крепко сжал посох. Без дальнейших церемоний Юньлун быстро подошел к Мадаре и ударил его посохом. «Первое». Юньлун тихо сказал. «Ляск». Учиха Мадара парировал атаку Юньлуна посохом мудреца и почему-то почувствовал, как все его тело вибрирует. Атака на этом не закончилась, потому что Юньлун внезапно ослабил хватку и слегка повернул нижнюю часть тела, что изменило его положение. Второе. Юньлун толкнул Мадару в живот, который быстро был защищен шарами поиска истины. Бам. Ляск. Третье. Четвертое. Пятое. Юньлун безжалостно атаковал, и Мадара пытался защититься каждый раз минимальным движением, но понял, что атаки Юньлуна становились все тяжелее и тяжелее. Шестое. Юньлун пристально посмотрел на Мадару и сильно ударил по ищущим правду шарам позади него. Бам. Ляск. Шар поиска истины взлетел в небо, как мяч для Хаумрана, что заставило Мадару нахмуриться, потому что сила Юньлуна превзошла его ожидания. Учиха Мадара улетел, чтобы обезопасить себя от Юньлуна, но Юньлун, очевидно, не позволил этому случиться. Юньлун пнул воздух и бросился к Мадаре, что еще больше увеличило его инерцию. Лимба. Учиха Мадара активировал способности своих глаз, которые создавали тени, сосуществующие в реальном мире, но никто, кроме него, не мог этого видеть. Две тени подлетели к Юньлуну и нанесли ему удар, но он на удивление увернулся от их атак, как будто знал, что на него что-то нападает. Бам, бам. Седьмой, восьмой. Посох Юньлуна сиял тусклым черным светом, и он с такой легкостью атаковал тень Мадары. Он мог почувствовать мое лимба. Глаза учихи Мадары расширились от удивления. Юньлун бросил свой посох в сторону Мадары и телепортировался к нему без каких-либо затруднений. Девятый. Юньлун появился над Мадарой и собрался проломить ему череп. Ляск. Сферы поиска истины расширились и превратились в барьер над головой Мадары, который защитил его от нападения Юньлуна. Черный барьер полностью закрыл Мадару от Юньлуна, но он продолжал атаковать его без всякого беспокойства, потому что внезапно появилась широкая трещина. Треск. Невероятно. Учиха Мадара с удивлением посмотрел на трещину. 42. Юньлун с трудом удерживал посох, который сильно дрожал из-за набранной им инерции. Учиха Мадара сотворил знаки руками и вдохнул кислород в свои легкие. Искусство мудреца. Клык света стихии шторма. Он извергнул поток белого света и прорезал яичную скорлупу, которая также быстро достигла Юньлуна. Чувства Юньлуна мгновенно обострились, и он тут же наклонил голову, чтобы увернуться. Это было опасно. Юньлун внезапно изменил свое положение, потому что Мадара направил на него поток света. Клац! Золотой посох коснулся потока света и резко откололся. Юньлун нахмурил брови и быстро ударил своим посохом по барьеру Мадары. Увеличение, скомандовал Юньлун. Бум! Учиха Мадара, который был внутри своей яичной скорлупы, был сбит на землю посохом Юньлуна. Посох не остановился, когда достиг земли, и еще сильнее толкнул Мадару в глубокую яму. Бум! Кашель! Учиха Мадара закашлялся кровью и с удивлением посмотрел на гигантский золотой столб. Уменьшение, скомандовал Юньлун. Юньлун внезапно исчез из поля зрения всех и оказался перед Мадарой прежде, чем он успел даже моргнуть. 43. Юньлун ткнул посохом Мадаре в живот. Увеличение. Бум. Уменьшение. Увеличение. Бум. Уменьшение. Увеличение. Бум. Земля сильно затряслась, когда из земли вырвались золотые столбы, и все на поле боя могли видеть несколько дыр вокруг. Че, что на самом деле произошло? Сакура не могла отреагировать на эту ситуацию. Бум. И снова, когда земля сильно затряслась, золотой столб внезапно вырвался из земли и запустил Мадару прямо в небо. Пуу. Учиха Мадара исторг кровь изо рта и с торжественным выражением лица завис в небесах. Что же это за оружие такое? Я никогда не слышал об этом, пробормотал Учиха Мадара, глядя на гигантскую золотую колонну. Он не только использовал это странно, но и то, как он напал на меня, также было трудно предсказать. Учиха Мадара даже не мог использовать свои способности Ринигана, потому что Юньлун просто безжалостно атаковал его без каких-либо задержек. Мои сферы поиска истины даже не смогли защитить меня вовремя. Он глубоко нахмурился, потому что все в этом человеке странно. Юньлун встал внутри дыры и тяжело вздохнул, потому что тех предыдущих атак, наконец, было достаточно, чтобы согреть его. Несмотря на то, что физическая сила Юньлуна снижалась, с помощью таблетки он достиг по крайней мере половины своей первоначальной силы. Этого было недостаточно, но, неважно, глаза Юньлуна внезапно вспыхнули алым электричеством. Он слегка повернулся, и Мадара вдруг почувствовал, что кто-то видит все его существо насквозь, что странно для него. «Небесные очи», – прошептал Юньлун. «Оставайся там, Мадара». Юньлун взял с земли камешек и небрежно использовал свое материальное подкрепление, которое усилило скалу, так что она стала тверже металла. «Поехали!» Юньлун энергично бросил камень в сторону Мадары. Свист, ляск. Учиха Мадара спокойно поднял свой посох мудреца и защитился от скалы. Быстрые шаги. Юньлун появился перед Мадарой. Лимба. Учиха Мадара спокойно посмотрел на Юньлуна, который стал остаточным изображением. Силуэт Юньлуна мелькнул на мгновение, и Мадара быстро скрестил руки на груди, потому что удар был готов достичь его груди. Бам! Юньлун без труда пнул его по щеке и снова переместился в другое положение. «Самое время», — подумал Юньлун, чувствуя присутствие черной слизи под землей. Глаза Учихи Мадары стали холоднее, и он быстро ударил Юньлуна кулаком в живот. Бам! Юньлун не смог увернуться и быстро укрепил свою одежду, которая стала тверже. Удар Учихи Мадары попал в Юньлуна, и чакра Синдзюцу внезапно проникла в его тело, что застало его врасплох. «Ты использовал мою технику против меня». Юньлун почувствовал, как все его тело содрогнулось. «Какой мелкий ход!» Учиха Мадара улыбнулся и вонзил в Юньлуна Гудадаму, которая превратилась в меч. Кашель. Юньлун почувствовал, что его меридиан заблокирован, но тут же с силой открыл его снова. «Хаэм, ты заставляешь свою чакру вырываться из своего тела!» Учиха Мадара прокомментировал. «На тебя также не повлиял мой шар поиска истины? Просто кто ты?» Он продолжил. Юньлун вытащил меч из своего тела и крепко сжал кулак. «Тресни! Ты знаешь, Мадара?» Юньлун внезапно поднял взгляд на Мадару. «Давай на этот раз сыграем серьезно!» «Ха! Значит, ты все это время был несерьезен?» Учиха Мадара откровенно рассмеялся, потому что он видел, как Юньлун использовал различные причудливые техники, и каждая из них сильна. Юньлун пожал плечами, и внезапно из его тела вышло сильное давление. Внезапно позади него появился гигантский белый меч, и эфирное белое поле быстро окружило их. Кольца духа Юньлуна материализовались в воздухе, и каждая из них заставляла Мадару хмуриться, потому что он мог чувствовать неизвестную силу от этих световых колец. Багровый свет окутал поле боя, и все могли видеть огромное красное кольцо, плывущее в небе. Поведение Юньлуна также поменялось на холодное и несколько отстраненное. «Мадара, я покажу тебе кое-что не от мира сего». Юньлун сжал кулак. Все быстро подняли глаза и увидели в небе гигантский белый платок. Глава 186. Предательство и бесконечное Цукуйми. Это... Учиха Мадара слегка нахмурился. Учиха Мадара видел много странных вещей на протяжении своей жизни, от войны до хвостатых зверей, но гигантский белый носовой платок перед ним был определенно новым для него. Седьмое кольцо духа Юньлуна ярко сияло малиновым светом, и природа вокруг них, казалось, передавала ему свою силу, что шокировало всех, потому что они в какой-то степени это чувствовали. Могущество природы. Юньлун чувствовал, как все его тело наполняется огромной силой и энергией, и не только это, но он также чувствовал, как его владения расширяются все больше и больше. Вся природа поддерживала его дух и усилила все его духовные навыки до предела, что заставило его внутренне ухмыльнуться, потому что он никогда раньше не пробовал седьмое кольцо духа. Юньлун дышал естественно и тихо скомандовал. Рассеивание. Истинная боевая душа Юньлуна внезапно распалась на миллионы кусочков, которые имели форму цветочных лепестков. Белые лепестки гармонично танцевали с легким ветерком и омывали сумеречную ночь, покрывая все небо прекрасным чистым белым видом. Необычно. Учиха Мадара тихо прокомментировал. Нет, на самом деле это довольно замечательное зрелище. Он постепенно опустил взгляд на Юньлуна и продолжил. Кто ты на самом деле? Каков твой предел? И что это за дзюцу? Юньлун внезапно поднял руку и указал пальцем на Мадару. Первый меч, скомандовал он. Часть белых лепестков мгновенно собралась позади Юньлуна и быстро превратилась в чрезмерно большой белый меч. Юньлун добавил материальное подкрепление к своему мечу и равнодушно заявил. Проткни, ляск, бах. Учиха Мадара инстинктивно поднял свой посох мудреца и внезапно почувствовал, как на него обрушилась такая тяжелая сила, которая была гигантским белым мечом, появившимся в мгновение ока. У меня даже не было времени моргнуть глазами. Учиха Мадара испуганно посмотрел на свою дрожащую руку. Он не мог поверить в то, что только что пережил, но равнодушный голос Юньлуна сразу же разбудил его. Вспышка. Голос Юньлуна разнесся по полю боя, и то, что они могли видеть, было белой вспышкой. Учиха Мадара поднял все свое тело и использовал свой ринниган для их идеального использования, став свидетелем того, как гигантский меч, летящий как бумеранг, разрезал его сферы поиска истины пополам. Что на самом деле произошло? Учиха Мадара не мог поверить, что атака ускользнула от его глаз, потому что его глаза буквально являются глазами Бога. На первый взгляд в мече Юньлуна нет ничего особенного, но это не значит, что такая вещь может перемещаться с такой невероятной скоростью. Даже ураган клыков Учихи Мадары не пришел так спонтанно. Пока Мадара глубоко размышлял о нелепом мече, Юньлун внезапно открыл рот и сказал: «Второй меч». Еще одна порция белых лепестков полетела в сторону Юньлуна и быстро превратилась в еще один гигантский белый меч, который плавал рядом с ним. Юньлун даже не взглянул на Мадару и похвалил. Толчок. Учиха Мадара немедленно создал купол из сфер поиска истины вокруг себя и расширил его настолько, насколько смог. Он быстро запустил в Юньлуна другие шары поиска истины, но несколько белых лепестков окружили его, как муху. Ляск, ляск, ляск. Я не могу даже прикоснуться к нему. Как неудобно. Учиха Мадара прищелкнул языком. Он пристально посмотрел на Юньлуна и использовал свое подвешенное состояние, которое создало три тени, которые быстро полетели на Юньлуна. «Танцуй», — спокойно скомандовал Юньлун, и лепестки вокруг него закружились, как торнадо, которое оттолкнуло тень Мадары. Учиха Мадара собирался использовать дзюцу, но Юньлун внезапно появился позади него с гигантским мечом в руке. «Тэче». Учиха Мадара сложил шары для поиска истины и решительно парировал атаку Юньлуна. «Ляск». Юньлун выпустил свой меч и пнул Мадару в живот, отчего тот снова рухнул прямо на землю. Все на поле боя не могли отреагировать на то, что происходило у них на глазах, и смотрели на бой с широко открытыми ртами. Мало того, они даже не могли точно видеть, что произошло, пока Мадару не сбросили на землю, потому что это было слишком быстро. Некоторым ветеранам, таким как Раса и Фугаку, даже трудно сосредоточиться. «Пронзи!» — эхом отозвался голос Юньлуна. «Тишина!» Один меч упал прямо на Мадару. Бум! После этого упали еще 10 мечей, за ними последовала сотня мечей, пока они не достигли 10 тысяч мечей, что является нелепой сценой, потому что мечи в основном были сложены друг над другом. На поле боя воцарилась тишина, и Хаширама посмотрел на Юньлуна с торжественным выражением лица, потому что сила этого человека была еще сильнее по сравнению с ним. «Наша лига просто другая», — Шикамару тихо пробормотал дрожащими руками. «Ха-ха, ха-ха-ха-ха». Смех Учихи Мадары вырвался из-под земли, но, как ни странно, он звучал так волнующе. Несмотря на то, что его ситуацию нельзя было назвать хорошей, он не мог не посмеяться над этой ситуацией, потому что прошло много времени с тех пор, как он был так взволнован. Трещины. Бум. Сусанаа Учихи Мадары вырвался с территории, и на его лице была улыбка. «Я признаю твою силу», — Учиха Мадара закричал, выполняя ручную печать. «Из всех тех, кто сражался со мной на протяжении многих лет, нет никого, кто превзошел бы тебя в использовании меча. Я, Мадара, объявляю тебя сильнейшим пользователем меча». «Гвоздь», — равнодушно ответил Юньлун. Гигантский белый столб, похожий на шип, внезапно упал с небес, и Сусанаа Учихи Мадары поднял свой меч, чтобы разрубить его. Треск. Меч сломался при соприкосновении, и острие быстро пронзило Сусанаа Мадары, как будто они были ничем. «Когда у тебя есть гвоздь», Юньлун внезапно появился над острием с молотом ясного неба в руке. «Ты забиваешь его». Юньлун сжал мышцы и взмахнул молотком так сильно, как только мог. Бам! Ударная волна прокатилась по полю боя и даже проехала еще несколько километров, что также запустило всех, кто был слишком слаб, чтобы противостоять ей. Кашель. Сусана Аучихимадары мгновенно было уничтожено чистой мощью атаки Юньлуна, и он закашлялся кровью, потому что удар буквально раздавил его тело. Как? Учихамадара лежал на земле с недоверием на лице. Я должен был стать новым богом. Юньлун ничего не сказал и спокойно стоял перед Мадарой со стоическим выражением лица, потому что это было ему до неловкости знакомо. Как у тебя могло быть столько силы, но ты всего лишь человек? Разве ты не такой же человек, как я раньше? Спросил Учихамадара со сложным выражением лица. Мадара, даже до сих пор ты не понимал, что ты всего лишь инструмент. Юньлун небрежно прокомментировал это, отчего глаза Мадары расширились. Че, что ты имел в виду? Растерянно спросил Учихамадара. Удар ножом. Черная слизь ударила Мадару в живот с земли, и на его лице было шокированное выражение. О боже, прости, я случайно зарезал тебя, случайно. Мадара сама. Черный Зицу появился из-под земли. Че, черный Зицу, в чем смысл этого? Ты предаешь меня. Учихамадара отчаянно пытался сопротивляться, но черный Зицу вложил в него часть своего тела, которая заблокировала не только контроль над его телом, но и поток его чакры. Даже когда он был в форме джинчурики из десятихвостого, Мадара был всего лишь ребенком по сравнению с черным Зицу в этой ситуации. Хе-хе, подумать только, ты бы действительно появился и сдержал свое обещание. Черный Зицу рассмеялся, глядя на Юньлуна, у которого было холодное выражение лица. Просто уже воскреси ее. Юньлун равнодушно ответил, что заставило черного Зицу рассмеяться еще больше. Черный Зицу приблизился к Мадаре и быстро взял под контроль его тело. Затем он взмыл в небо и с возбужденным выражением посмотрел на красную луну. «Ах, мама, я наконец-то смог воскресить тебя!» Черный Зицу сорвал с Мадары рог и показал только что пробудившийся Ринни Шаринган на лбу. «Юньлун!» Учиха Итачи внезапно появился позади Юньлуна и спросил. «Ты предаешь нас, Итачи?» Юньлун закрыл глаза. «Ты ошибаешься. Начнем с того, что я тебе не союзник. Я помогаю вам, ребята, только потому, что хочу достичь своих целей». Учиха Итачи торжественно нахмурился, и когда он собирался спросить, какова цель Юньлуна, черный Зицу внезапно активировал бесконечный Цукуйми. Бесконечный Цукуйми. Красная луна мгновенно покрылась рисунком Ринни Шарингана, и было активировано гендзюцу мирового масштаба. Все инстинктивно подняли глаза и были загипнотизированы пейзажем, не осознавая, что их медленно затягивает в мир иллюзий. Бум! Несколько гигантских растений вырвались из земли и покрыли всех в стиле мумии, что шокировало и Датинсия в этом районе, потому что они не знали, что на самом деле произошло. Минато попытался оторвать нескольких человек от привязи растения, но это было бесполезно, потому что другое растение снова связало их. Чакра со всего мира двинулась в сторону черного Зицу, и неизвестный холод внезапно напал на всех, кто все еще был без сознания. «Мама!» – отчаянно закричал черный Зицу. Тело Учихимадары резко раздулось, как воздушный шар, что влияет на перегрузку чакры, и его волосы быстро становятся длиннее. Черный Зицу наложил заклинание по воле своей матери, и Учихамадара быстро превратился в бледнокожую женщину в белом одеянии. «Это так, весь мир!» Далекий, но холодный женский голос отозвался эхом. «Кагуя Цуцуки!» Спокойно позвал Юньлун, глядя на парящую женщину. Кагуя медленно перевела взгляд на Юньлуна и посмотрела на него с несколько удивленным, но безмятежным выражением лица. «Как?» – пробормотал Кагуя. «Тэнгзи должен был умереть и стать единым целым со мной. Как его душа могла появиться здесь?» Юньлун нахмурился и посмотрел на Кагую со смущенным выражением лица, потому что он слышал это имя один раз в истории этого мира. «Тэнгзи, мой муж», глава 187, «сожалеешь о прошлом, Тэнгзи, мой муж». Когда эти слова сорвались с губ Кагуи, тело Юньлуна внезапно застыло, и на его лице быстро появилась глубокая хмурость. Глаза Юньлуна стали несколько разбавленными замешательством, а он медленно склонил голову в недоумении. «Ты, должно быть, шутишь надо мной», он невольно продолжил, глядя на Кагую. На мгновение лицо Кагуи было полно презрения, потому что душа Тэнгзи должна была стать единым целым с ней тысячу лет назад, но она каким-то образом сбежала и снова перевоплотилась в этот мир. «Это не должно быть возможно», торжественно пробормотала Кагуя холодным тоном, потому что ее власть абсолютна. Она медленно активировала глаза, чтобы увидеть то, что никто не мог видеть, и воображаемую чакру своего мужа позади Юньлуна, которая слабо соединялась с ним. Это действительно он. Лицо Кагуи стало несколько грустным. Кагуя спокойно посмотрела на лицо Юньлуна и быстро перенеслась к нему через свой пространственный портал. «Не смей». Юньлун уже собирался напасть на нее, но Кагуя уже коснулась его лица. Она тепло погладила Юньлуна по лицу и спокойно посмотрела на него, как будто он был кем-то очень близким ей, что странно для него. «Тэнгзи!» — тихо воскликнула Кагуя. «Почему я не могу пошевелиться?» — подумал Юньлун, чувствуя, что весь его разум пуст без всякой причины. Странное ощущение покалывания охватило Юньлуна, и в его сознании возникла знакомая, но незнакомая сцена. Юньлун стоял на огромной земле, и в центре стояло гигантское дерево с такой выдающейся атмосферой, но затем сотни людей подожгли эту землю огненными стрелами. Бледнокожая женщина, сопровождаемая своей служанкой, поспешно побежала к божественному дереву. «Кагуя!» Юньлун посмотрел на бледнокожую женщину. В этот момент ее слуга был ранен стрелой и умер. Она прибыла к дереву бога и съела плод чакры. Когда Юньлун закончил свои слова, слуга Кагуи внезапно был пронзен огненными стрелами и грубо упал на землю. «Айна!» — взволнованно крикнул Кагуя. «Идинт!» «Кагуя сама!» «Я сожалею о своей некомпетентности!» Айна с трудом удержалась на ногах и слегка улыбнулась Кагуе. Кагуя смотрела на эту сцену с несколько печальным, но все же безразличным выражением лица. Она решительно развернулась и снова поспешно побежала к дереву бога. Юньлун слегка моргнул, и он сразу же встал на другую точку зрения. Он определенно был внутри чьего-то тела, но не мог контролировать даже пальцем. «Кагуя!» Человек закричал и быстро погнался за Кагуей с луком в руке. «Тэнгзи!» Кагуя остановилась под деревом бога, и в ее руке уже был плод чакры, который она собрала преждевременно. «Почему ты убила тех людей, Кагуя?» торжественно спросил Тэнгзи. «Я думал, ты уже знал, что мир действительно необходим на этой земле, но твои действия отличались от твоих слов». Кагуя не отвечала пару секунд, и она тихо ответила. «Что такое мир для тебя на самом деле, Тэнгзи?» «Эта нация нуждается в мире, но вы боитесь войны. Эта нация требует своего процветания, но вы слепо соглашаетесь с другой нацией, чтобы исправить их желания. Ты сам видел это своими глазами, что на самом деле произошло, когда я убила тех людей». Кагуя слегка сжала руки в холодной ярости, потому что единственный человек, который был ей близок, умер из-за слабовольного мышления Тэнгзи. «Тэнгзи, они назвали меня монстром, когда я показала им свою силу». Кагуя холодно уставилась на некоторых людей в этом районе. «Но правда в том, что это была моя самозащита. Ты ожидаешь, что я буду молчать, когда они хотят убить и осквернить меня?» Она равнодушно продолжила, что потрясло ее предполагаемого мужа. Как император, желавший мира для своей земли, Тэнгзи был довольно наивен и никогда не думал о том, насколько хитрыми могут быть другие, но было уже слишком поздно. Тэнгзи был благородным и добросердечным человеком, который всегда заботился о своей земле и народе. Он был страстным сторонником мира и был готов на все, чтобы избежать насилия и смерти, даже на мирные переговоры со своими врагами. Когда они выставили его собственную наложницу чудовищем, он быстро поверил им и никогда не исследовал правду самостоятельно. Это было из-за чувства покоя, которого Тэнгзи должен был достичь, что по иронии судьбы ослепило его. Тэнгзи нежно любил Кагую, но, к сожалению, его любовь к миру была намного больше, чем его любовь к ней, вот почему ему нужно было убить ее, чтобы сохранить мир. «Мне очень жаль, Кагуя». Тэнгзи внезапно вытащил свою катану. «Глупо». Юньлун внезапно прокомментировал. «Если этот человек действительно его прошлое воплощение, то он действительно будет разочарован, потому что такой человек не стоит ничего, кроме самой смерти». Юньлун видел таких лидеров, но то, что случилось с их землями позже, было ничем иным, как чистым хаосом. «Император, Тэнгзи, может быть добр к своему народу, но он никогда не должен думать о том, чтобы тепло приветствовать своего врага, потому что то, что они делают дальше, кусает его в ответ. Кагуя, я хочу, чтобы ты умерла, чтобы эта земля снова стала мирной», твердо заявил Тэнгзи, направляя на нее свою катану. Кагуя закрыла глаза и взяла немного плода чакры, который мгновенно пробудил что-то внутри нее. Земля сильно затряслась, и Кагуя медленно поплыла к небесам, шокировав всех в округе. Кагуя потеряла веру в человечество, но все еще стремилась к миру, поэтому она могла сделать только одно, чтобы достичь этого. «Я сама сформирую этот мир». Лоб Кагуи внезапно слегка порезался, и при ее внезапном пробуждении появляется Ринни Шаринган. Красная луна освещала весь мир, сияя над миром, бесконечной Цукуями. Кагуя создала бесконечной Цукуями в этом мире, и человечество быстро попало в мир иллюзий. Тэнгзи удивленно посмотрел на свою наложницу и почувствовал внезапное сожаление в своем сердце, как будто он терял что-то важное. Мир превыше любви, сожалел о прошлом, Тха. Юньлун чувствовал, как руки Тэнгзи дрожат от вины, но он ничего не мог поделать. Кача, все вокруг начало разбиваться, как хрупкое стекло, и Юньлун спокойно посмотрел на Кагую со спокойным выражением лица. Реальность. Юньлун постепенно открыл глаза и почувствовал, как мягкие губы прижались к его губам, что заставило его внутренне вздохнуть, потому что он все еще не мог пошевелиться. Кагуя обняла тело Юньлуна в несколько интимной, но в то же время отдаленной позе и медленно оторвала от него свои красные губы. «Кагуя, к сожалению, я не твой муж», — Юньлун спокойно сказал, перегружая все свое тело духовной энергией. Кагуя нахмурилась и тихо спросила: «Так кто же ты? Я уверена, что ты — реинкарнация Тинджи». Юньлун посмотрел на нее и, естественно, ответил: «Я Юньлун». Глава 188. Прошлое и будущее, спустя тысячи лет, окончательно. Черный Зицу не мог сдержать своего счастья и радостно посмотрел на свою мать, потому что он наконец-то смог воскресить ее. «Мама». Он уже собирался позвать ее, но Кагуя внезапно перевела взгляд на конкретного человека. «Тэнгзи, мой муж», — тихо сказала Кагуя, глядя на Юньлуна. «А-а», — глаза черного Зицу расширились от удивления. «Нет никакого способа». Черный Зицу все еще помнил свой первый контакт с Юньлуном-призраком много лет назад, когда Акацуки пришлось запечатать четыреххвостого в Гидамаза. Это было отчетливое воспоминание для него, потому что Юньлун был странным парнем. Он странный на первый взгляд, но что-то в существовании этого человека такое странное. 8 лет назад, когда Акацуки запечатал четыреххвостого, силуэт Юньлуна внезапно стал размытым, и несколько человек заметили, что уровень его чакры стал несколько слабее. Они не заметили пространственного возмущения вокруг тела Юньлуна, поэтому они не знали, что он был всего лишь клоном, потому что оригинал, скорее всего, прибыл в Роран. «Призрак, что с тобой случилось?» — нахмурившись, спросил Пейн. «Техника запечатывания не должна потреблять много твоей чакры?» Юньлун только улыбнулся и небрежно ответил: «Я был совершенно измотан из-за борьбы с четыреххвостым. Не беспокойтесь об этом». Учиха Итачи слегка нахмурился и посмотрел на Юньлуна с растерянным лицом, потому что разве этот человек без особых усилий не опустил четыреххвостого, так почему же он вдруг повел себя измученным? Зицу спокойно посмотрел на Юньлуна тусклым взглядом, потому что этот человек называл себя Учиха Изуна, но он не мог разглядеть в нем никаких характерных черт младшего брата Мадары. «Странно», — естественно подумал Зицу. Пин больше ничего не спрашивал и убрал свои ручные печати, потому что они запечатали четыреххвостого быстрее, чем он ожидал. «Поскольку мы запечатали четыреххвостого, мы разойдемся и встретимся снова позже», — Пин спокойно проинструктировал, на что они ответили кивком. «За исключением Итачи и призрака, которые отдыхают, вы, ребята, должны вернуться к своим миссиям», — добавил он, исчезая в темноте. Члены Акацуки исчезали один за другим и быстро оставили Итачи и Юньлуна одних в укрытии. «Ха, это было утомительно». Юньлун лег на землю и закрыл глаза. «Что с тобой случилось?» — прямо спросил Учиха Итачи. «Ничего», — небрежно ответил Юньлун. «У меня всего несколько минут назад была насыщенная событиями драка. Кстати, ты хочешь помочь мне, Итачи?» — внезапно спросил он, что заставило Итачи нахмуриться. «Что?» — Учиха Итачи положительно ответил, потому что только этот человек мог поверить в это в данный момент. Юньлун вкратце рассказал ему о плане Учихи Мадары и предупредил, чтобы он не вмешивался, пока не начнется война. Он также сообщил ему о его родителях, которые все еще живы, что его удивило. «А они все еще живы?» — Учиха Итачи на мгновение был потрясен, потому что собственной рукой покончил с жизнью своих родителей. Это был довольно ужасный опыт для него, потому что в данный момент он ничего не мог сделать, даже после убийства всего своего клана. «Я спас их, так что ты должен мне помочь», — Юньлун слегка ухмыльнулся. Учиха Итачи спокойно выслушал слова Юньлуна, и с каждой секундой его хмурый взгляд становился все глубже и глубже. «Ты хочешь, чтобы я убил тебя? Почему?» — спросил Учиха Итачи. «Чтобы Акацуки могли пометить меня как предателя», — ответил Юньлун. Они немного поговорили об этом, и Юньлун внезапно поднял свое тело с земли. «Ну, раз ты слышал наш разговор, почему бы тебе не выйти, Зицу?» Юньлун спокойно заявил, что заставило землю немного задрожать. «Ты действительно удивил меня». Зицу медленно поднялся с земли. Он посмотрел на Юньлуна и прокомментировал. «Ты действительно Учиха Изуна, Хаэм?» Учиха Итачи в замешательстве наклонил голову. «Итачи, запомни наш разговор, хорошо. Сначала я коротко поговорю с этим существом», — небрежно сказал Юньлун, направляясь к Зицу. «Если я не вернусь, это значит, что я уже начал свой план. Увидимся позже». Он, естественно, добавил и быстро телепортировал себя и Зицу прочь. Зицу попытался отбиться от Юньлуна, но внезапно обнаружил, что все его тело опутано золотыми нитями. Бам! Треск! Юньлун швырнул Зицу на каменную стену и посмотрел на него спокойным взглядом. «Давай поговорим», — Юньлун тихо сказал. «Кто ты такой?» Зицу пристально посмотрел на Юньлуна. «Кагуя». Юньлун небрежно бросил. «Я хочу, чтобы ты воскресил ее как можно скорее». Глаза черного Зицу расширились и молча ответили. «Как ты узнал о ней?» Юньлун медленно ослабил сильное давление своего тела и прижал Зицу к земле. «Откуда я знал? Про Кагую, неважно», — уверенно сказал он. «Что тебе нужно знать, так это то, что я уже знаю весь твой план. Твой план вызвать четвертую мировую войну Шиноби. Твой план предать мечту Мадары. Твой план оживить твою дорогую мать. Я знаю все». Глаза Юньлуна засияли малиновым светом. «Я даже знаю о твоем коварном заговоре, чтобы помешать реинкарнации Масуры Индры». Черный Зицу посмотрел на Юньлуна с полным ужасом и не мог не почувствовать такой угрозы в этот момент. У него нет особого выбора, кроме как больше прислушиваться к словам своего человека или быстро убить его в этом месте, так что его план не сильно изменится. «Никогда не думай об этом, потому что у тебя нет ни единого шанса против меня», — внезапно сказал Юньлун, отчего черный Зицу потерял дар речи. Он убрал свою тяжелую ауру и продолжил. «Ты можешь попробовать, но ты пожалеешь об этом». Черный Зицу сердито проворчал и спросил. «Чего ты на самом деле хочешь от меня?» «Я хочу, чтобы ты быстрее воскресил Кагую», — Юньлун уверенно ответил. «Че что?» Черный Зицу был сбит с толку, когда услышал слова Юньлуна, потому что он совсем этого не ожидал. Юньлун на мгновение ничего не сказал, потому что он все еще был смущен предсказанием, которое услышал от жрицы, но он не мог больше ждать, потому что высшее существо обратило на него свой взор. «Я хочу встретиться с ней». «Вот и все», — Юньлун ответил улыбкой. Они в тишине обсуждают свои планы, и все заканчивается тем, что Юньлун ослабляет Мадару. После этого черный Зицу возьмет под контроль тело Мадары. «Даже несмотря на то, что я согласен, ты уверен, что сможешь победить Мадару?» — вопрос черного Зицу со странным выражением лица. Юньлун слегка рассмеялся и уверенно ответил. «Я уже встречался с настоящим богом. Как ты думаешь, Мадара станет для меня проблемой?» Черный Зицу не поверил Юньлуну, но в будущем он ничего не мог поделать, кроме как с изумлением смотреть на этого человека. «Настоящее время. Че что?» Черный Зицу был потрясен, когда услышал слова Кагуи. «Кагуя, к сожалению, я больше не твой муж», — Юньлун ответил, высвобождаясь. Кагуя нахмурилась и тихо спросила. «Так кто же ты?» «Я уверена, ты – реинкарнация Тэндзи». Юньлун спокойно посмотрел на нее и, естественно, ответил. «Я Юньлун». Кагуя внезапно замолчала, и все ее поведение изменилось, отчего она стала выглядеть холодной. «Ты Тэндзи, мой муж», — Кагуя твердо заявил. «Даже если ты не помнишь, мы с ним снова станем одним целым». Юньлун бессознательно выпустил слезы и тяжело вздохнул над собой, потому что Тэндзи должен был повлиять на него на секунду. «Кагуя, мы с Тэндзи были совершенно другими людьми. Он любил мир больше, чем ты. У него не было ни малейшего колебания, когда он хотел убить тебя. Я другой». Юньлун слегка улыбнулась. «Я не выберу мир, когда на карту поставлен мой любимый человек. Даже если весь мир мой враг, я раздавлю их без беспокойства. Ты, Тэндзи, я не перепутаю душу моего мужа с кем-то другим», — Кагуя холодно ответила. «Единственное сообщение, которое Тэндзи хотел сказать тебе, это. Мне очень жаль», — Юньлун мягко заговорил. Глава 189. Образ мышления. «Ты, Тэндзи, я не перепутаю его душу с кем-то другим», — Кагуя холодно ответила. Юньлун слегка покачал головой и мягко произнес. «Единственное сообщение, которое Тэндзи хотел сказать тебе, это. Мне очень жаль». Кагуя взглянула на Юньлуна, и ее ринни-шаринган тускло засиял красным светом. «Тогда я заберу его чакру, его душу, все снова станет единым со мной». Кагуя указала ладонью на Юньлуна. Кагуя быстро собрала чакру в ладони и запустила в воздух последовательность бесчисленных кулаков, которые двигались с невероятной скоростью в Юньлуна. Бам, бам, бам. Юньлун не двигался и небрежно принял приближающуюся атаку увеличенными белыми цветами. Он поглощал не только ударные волны, но и чакру от атак Кагуи. Кагуя нахмурилась и запустила затвердевшей костью в цветок Юньлуна, пронзив и превратив белый цветок в буквальную кучу пепла. Тресни, пронзить. Юньлун, естественно, скомандовал. Гигантский белый меч упал на Кагую, и она подняла глаза со слегка удивленным выражением. «Что это за сила?» – тихо пробормотала она. «Вакуумная атака 80 богов». Кагуя небрежно подняла другую руку и последовательно запустила энергетические кулаки в приближающийся меч. «Ускорение», – внезапно добавил Юньлун, что заставило гигантский меч получить внезапное ускорение. Меч прошел сквозь защиту Кагуи и точно рассек ее левый рукав. Бум! Кагуя медленно посмотрела на свой рукав и тихо прокомментировала. «И все это только ради пореза моего рукава?» Юньлун появился прямо перед Кагуей и быстро ткнул пальцем ей в сердце. «Собственный меч! Палец!» Он быстро вложил в свой палец намерение меча. Бам! Юньлун внезапно почувствовал, как его тело захлестнуло, и он тут же отлетел в сторону. Взрыв! Юньлун пропел и, естественно, приземлился на ноги. Бум! Кагуя быстро прыгнул в небо и увидела, как гигантский меч взорвался бурей белых цветочных лепестков. Они уставились друг на друга на мгновение и продолжили бомбардировать друг друга разрушительными атаками. Кагуя наблюдала за Юньлуном довольно долго, и с каждой секундой ее глаза становились все более и более любопытными, потому что этот человек не был Тэнгзи, которого она знала.